17 ноября поездом вернулись на родину фигуристы нашей страны, которые приняли участие в соревнованиях по фигурному катанию за Кубок мира 2016 года. На соревнованиях, проходивших в Италии с 10 по 13 ноября, наши Дюм Деок и Ким Чусик заняли первое место в парном катании среди взрослых и завоевали путевку на чемпионат мира по фигурному катанию 2017 года по версии Международного союза конькобежного спорта.